Симулякром номер 3 сидел в углу небольшой таверны в Сиории, с любопытством изучая окружение. Здесь было темновато, и воздух довольно затхлый, но само место будило воспоминания. Та самая таверна, где он, тогда еще совсем новичок, встречался с Хаслушем Экзотери, детективом, обучавшим его прорицанию. Сегодня он вновь встретит старого учителя, но уже в реальном мире. По такому случаю он принарядился. Сейчас номер 3 выглядел пожилым мужчиной с сединой в волосах и впечатляющими усами. Строгий коричневый костюм, потертая деревянная трость, рулон вчерашних газет – самый обыкновенный посетитель подобных заведений. Хотя, судя по косым взглядам, он не совсем попал в образ. Может, не хватило мастерства, а может, тут все друг друга знают, и новое лицо автоматически привлекает внимание. Впрочем, неважно, эта личина в любом случае всего на один разговор. Наконец, у столика показалась знакомая фигура, Хаслуш не изменился. Все тот же мятый дешевый костюм и общее ощущение расхлябанности. Детектив бегло оглядел таверну и встретился взглядом с замаскированным симулякрумом. Его лицо было все таким же ленивым и сонным, но едва заметные движения выдавали настороженность. Эмпатия и духовное восприятие свидетельствовали о том же. Наконец детектив отвел взгляд, задумчиво почесал нос и, как ни в чем не бывало, прошествовал к столику номер 3. «Приветствую. Не возражаете, если я подсяду?» — лениво спросил Хаслуш. «Ничуть. Я вас затем и пригласил». «А, значит, все-таки вы...» — кивнул самому себе Хаслуш. Тяжело плюхнулся на жалобно заскрипевший стул, заказал выпивку. «К чему эти шпионские игры, если не секрет? В письме вы даже свое имя не назвали». «На то есть причина», — ответил симулякрум. «Узная вы, кто я, мы оба будем в опасности». «Но я уже вас видел, то есть...» Хаслуш внезапно замолчал и нахмурился. Радужка сощуренных глаз едва заметно мерцала под действием заклятия прорицания. «Это не ваш настоящий облик». «Нет», — подтвердил симулякрум, покачав головой. «Для удобства можете звать меня Кисир. Хотя имя тоже не настоящее. Я всего лишь симулякрум и развеюсь эктоплазменным дымом, как только мы переговорим, так что следующей встречи не будет». «Симулякрум?» Явно растерявшись, переспросил Хаслуш. Вполне понятная реакция. Симулякром, высокоуровневое заклятие, такое нечасто увидишь. Вместо ответа номер 3 протянул руку и на миг отпустил контроль. Кисть расплылась светящимся голубым дымом, затем вновь собралась воедино. На эту встречу он пришел обычным симулякромом, без голема-носителя внутри. Чем меньше следов, тем лучше. Он не сомневался, что оторвался от ищей красного, но лучше не рисковать. «Будь я проклят, такое не каждый день увидишь». Хаслуш взял себя в руки, вернув лицу расслабленное выражение. «Но вы уверены, что не ошиблись адресатом? Это похоже на работу для шпионов и агентов Короны, а я всего лишь обычный детектив, мистер Кисир. По причинам, которые вы скоро поймете, я не могу обратиться к высокопоставленным лицам. Последствия будут ужасные». Симулякрум медленно напоказ вытянул из кармана большую кожаную папку. У Хаслуша на миг расширились глаза. Столь здоровенная папка никак не могла уместиться в кармане пиджака. Всего лишь временное карманное измерение, но трюки со свернутым пространством встречались даже реже, чем симулякрумы. «Пожалуйста, ознакомьтесь», — сказал номер 3, передавая пачку документов и терпеливо откидываясь на спинку стула. Хаслуш стал осторожно листать бумаги, хмурясь и барабаня пальцами по столу. Чем дальше, тем мрачнее становился детектив, а ближе к концу стопки и вовсе заказал напиток покрепче. Конечно, на то, чтобы во всем разобраться, нужно куда больше времени, но даже беглый взгляд рисовал очень мрачную картину. «Это безумие», — наконец сказал Хаслуш, залпом допив стакан и грохнув его на столешницу. В его сторону даже обернулись за соседними столиками. «Полномасштабное вторжение в город под прикрытием нашей же гильдии магов? Как такое возможно? Заговоров такого размаха просто не бывает. Захватчики используют постоянные врата. Неслыханный до сегодня прием, к тому же им помогает львиная доля местной верхушки. Все это более чем возможно». «Вы один из них, да?» — внезапно спросил Хаслуш. «Перебежчик, иначе вам просто неоткуда взять все эти улики». «Нет, я не один из них, но у захватчиков есть на меня определенное влияние, иначе я бы не скрывался. Если я обнародую все это, последствия будут катастрофические». «Серьезно?» — поднял бровь Хаслуш. «Маг вашего калибра? Я не сказал, что не смогу сбежать и спрятаться. Я сказал, что последствия будут катастрофические», — уточнил симулякрум. «Хуже, чем вторжение в город монстров, демонов и нежити?» Недоверчиво спросил детектив. «Да», — просто ответил номер три. Хаслуш подождал секунду, но симулякру молчал. Рассказывать про призрачные бомбы, угрожающую северу Эльдемара драконью стаю, будет уже перебором. «И то же самое, если документы обнародую я», — спросил детектив. «Да», — подтвердил симулякром. «Сказать по правде, враги немедленно поймут, откуда у вас сведения, так что особой разницы нет. Разве что вас куда проще устранить». «Прелестно», — спокойно заметил Хаслуш. «То есть вы не хотите, чтобы я это кому-то показывал?» «Очевидно, я не могу помешать вам поступить так, как сочтете нужным», — сказал номер три. «Но я бы не рекомендовал». «И что же мне тогда с этим делать?» Хаслуш помахал папкой. Он не выглядел сердитым, скорее заинтересованным. Честно говоря, выдержка детектива впечатляла. Большинство людей отказались бы верить или совсем растерялись. На самом деле Хаслуш был не первым, кому говорили о вторжении, и не был последним. Но принял новости лучше всех остальных. Это не означало, что он найдет решение, но хотя бы внушало некоторую надежду. «Не знаю», — сказал симулякрум. «Может показаться, что у меня все карты на руках, но на самом деле я тоже в растерянности. Я не шпион и не мастер интриг. Надеюсь, вы разберетесь с этим лучше, чем я». Пару секунд Хаслуш молча смотрел на него, потом вновь стал листать бумаги, просто чтобы занять руки. Симулякрум видел, что на самом деле детектив не читает, а лишь перетасовывает листы. Наконец он захлопнул папку и потер виски. «Это безумие!» «Да, вы уже говорили», — заметил симулякрум. «И повторю еще раз». Хмуро посмотрел на него Хаслуш. «Что ж, по крайней мере, это объясняет недавние убийства и погромы. Кому вы еще рассказали?» «С чего вы взяли, что я сказал кому-то еще?» — удивился номер три. «Кому?» — настойчиво повторил Хаслуш. Симулякрум сдался и стал называть имена. Кила и другие жрецы их постепенно вводили в курс дела. Живущие в городе перевертыши, чьих детей могут похитить для ритуала, несколько полицейских и детективов, самых надежных из тех, что работали с парнями в петле, и так далее. «Куда больше, чем я ожидал», — заметил Хаслуш. «Не боитесь, что кто-нибудь проболтается? Такая возможность есть, но я верю своему впечатлению о людях», — сказал симулякрум. «Я, знаете ли, маг разума». Детектив ответил долго и цветастой руганью, спешно сотворяя заклятие ментальных щитов. «Но, разумеется, вы еще и маг разума», — пробурчал Хаслуш. «Что ж, раз вы любезно предоставили решать мне самому, я навещу остальных, и мы вместе над этим подумаем. Но если решим передать эту информацию выше, вероятно, все полетит к чертям», — ответил симулякрум. «Хотя, возможно, это и к лучшему. Не думаю, что у сложившейся ситуации вообще есть хорошее решение. Может быть, начать все раньше времени будет правильным решением. Я поддержу вас, что бы вы ни решили, но я не настолько силен. Не удивляйтесь, если излишняя откровенность приведет вас к гибели». «Буду иметь в виду», — задумчиво сказал Хаслуш. «Жить мне еще не надоело. Я как никто знаю, как грязно играет гильдия магов, когда и надо оградить кого-то полезного от правосудия. Но не будем о грустном. У вас есть для меня что-то еще?» «Да, возьмите». Симулякрум протянул ему запечатанный красным сургучом конверт. «Что это?» — спросил Хаслуш, заинтересованно вертя конверт в руках. «Не открывайте его до конца месяца», — предупредил номер три. «Иначе я решу, что конверт попал не в те руки. Там внутри ключ от багажной ячейки. Сейчас она пуста, но если все пойдет не так, в конце месяца там появятся детальные объяснения и информация для заинтересованных лиц». «А, страховка на случай вашей смерти», — сообразил Хаслуш, небрежно пихая конверт в карман. «Ладно. Как думаете?» Но симулякрум уже расплывался невесомым голубым туманом. Последним, что он услышал, были слова Хаслуша насчет грубиянов.